Девадутта Сутта, посланник небес. Так я слышал. Однажды благословенный находился в саду Анатхапиндики, в роще Джета близ Савадхи. В то время он обратился к монахам. Монахи. «Да, почтенный», — ответили монахи. И Будда стал им проповедовать так. «Монахи, представьте себе два дома с воротами. Зрячий человек стоит между ними и видит людей, входящих внутрь и выходящих наружу, приходящих и уходящих. Монахи, также и я, наделенный чистым божественным глазом, превосходящий обычный человеческий глаз, вижу людей, перевоплощающихся в соответствии со своей кармой. Я вижу, как они рождаются и умирают. Кто в нищете, кто в почете, кто красавцем, кто уродом, кто в хорошем мире, кто в плохом. Монахи. Те люди, которые совершали хорошие поступки своим телом, речью и мыслью, и никогда не пытались обвинить святого, обладали правильным взглядом и накапливали карму правильного взгляда. Поэтому, когда их жизнь подошла к концу, и тело превратилось в прах, они переродились в хорошем мире, в мире богов. Или монахи. Те люди, которые совершали хорошие поступки своим телом, речью и мыслью, и никогда не пытались обвинить святого, обладали правильным взглядом и накапливали карму правильного взгляда. Поэтому, когда их жизнь подошла к концу и тело превратилось в прах, они переродились в хорошем мире, в мире людей. Монахи, те люди, которые совершали плохие поступки своим телом, речью и мыслями, и оскорбляли святых, обладали ложным взглядом и накапливали карму ложного взгляда. Поэтому, когда жизнь их подошла к концу, и тело превратилось в прах, они переродились в мире голодных духов. Или монахи, те люди, которые совершали плохие поступки своим телом, речью и мыслями, и оскорбляли святых, обладали ложным взглядом и накапливали карму ложного взгляда. Поэтому, когда жизнь их подошла к концу, и тело превратилось в прах, они переродились в мире животных. Или монахи, те люди, которые совершали плохие поступки своим телом, речью и мыслями, и оскорбляли святых, обладали ложным взглядом и накапливали карму ложного взгляда. Поэтому, когда жизнь их подошла к концу, и тело превратилось в прах, они переродились в аду. Монахи. Многочисленные якхи хватают человека за руки и подводят его к правителю Яме, говоря: «Правитель, в отличие от Шраман, этот человек совершал плохие поступки своим телом, речью и мыслями, и оскорблял святых, обладал ложным взглядом и накапливал карму ложного взгляда. Правитель, воздай ему по заслугам». Монахи. Правитель Яма задает вопросы, приводит описание, поучает и выдвигает обвинения, говоря о первом небесном посланнике. Человек, ты что же, не видел появления первого небесного посланника? Он отвечает так: никогда не видел, правитель. Монахи. Правитель Яма так говорит ему: человек, разве ты не видел в мире людей младенца, лежащего на спине в своих же экскрементах? Тот отвечает так: видел, правитель. Монахи. Правитель Яма дает ему такой ответ: человек, разве у тебя, взрослого человека, способного рассуждать и размышлять, не возникла в голове мысль о том, что и ты подвластен закону жизни, и не превзошел жизнь. И что стоит вести практику добродетели телом, речью и мыслями? Человек этот отвечает так. Я не мог, правитель, я был ленив. Правитель. Монахи. Правитель Яма так говорит ему. Человек. Ты не вел практику добродетели из-за того, что был ленив. Итак, человек, ты будешь наказан за свою лень. Воистину, такую плохую карму не накапливали ни твоя мать, ни твой отец, ни твой брат, ни твоя сестра, ни твои друзья, ни твои родственники, ни шраманы, ни боги. Ты сам накопил эту плохую карму. Ты получишь по заслугам. Монахи, после того, как правитель Яма заканчивает задавать вопросы, приводить описания, поучать и выдвигать обвинения, говоря о первом небесном посланнике, он начинает задавать вопросы, приводить описания, поучать и выдвигать обвинения, говоря о втором небесном посланнике. Человек, разве ты не видел появление второго небесного посланника? Он отвечает так. «Никогда не видел, правитель». Монахи. Правитель Яма так говорит ему. «Человек, разве ты не видел в мире людей мужчины или женщины, рождающихся, живущих до 80, 90 или 100 лет, постаревших, со сгибающейся в дугу спиной, опирающихся на палку, трясущихся при ходьбе, больных, ослабших, с выпавшими зубами, с поседевшими волосами или облысевших, плешивых, покрытых морщинами, прыщами, с немощными ногами и руками?» Тот отвечает так. «Видел, правитель?» Монахи. Правитель Яма дает ему такой ответ. «Человек, разве у тебя взрослого человека, способного рассуждать и размышлять, не возникала в голове мысль о том, что и ты подвластен закону старения, и не превзошел старение, и что стоит вести практику добродетели телом, речью и мыслями?» Человек этот отвечает так. «Я не мог, правитель. Я был ленив, правитель». Монахи. Правитель Яма так говорит ему. «Человек, ты не вел практику добродетели из-за того, что был ленив. Итак, человек, ты будешь наказан за свою лень. Воистину, такую плохую карму не накапливали ни твоя мать, ни твой отец, ни твой брат, ни твоя сестра, ни твои друзья, ни твои родственники, ни шраманы, ни боги. Ты сам накопил эту плохую карму. Ты получишь по заслугам». Монахи. После того, как правитель Яма заканчивает задавать вопросы, приводить описания, поучать и выдвигать обвинения, говоря о втором небесном посланнике, он начинает задавать вопросы, приводить описания, поучать и выдвигать обвинения, говоря о третьем небесном посланнике. «Человек, разве ты не видел появление третьего небесного посланника?» Он отвечает так. «Никогда не видел, правитель». Монахи. Правитель Яма так говорит ему. «Человек, разве ты не видел в мире людей мужчины или женщины, подверженных болезням, подверженных серьезным болезням, подверженных тяжелым болезням, лежащих в своих экскрементах, неспособным подняться и лечь без посторонней помощи?» Тот отвечает так. «Видел, правитель». Монахи. Правитель Яма дает ему такой ответ. «Человек, разве у тебя, взрослого человека, способного рассуждать и размышлять, не возникала в голове мысль о том, что и ты подвластен закону болезней и не превзошел болезни, и что стоит вести практику добродетели телом, речью и мыслями?» Человек этот отвечает так. «Я не мог, правитель. Я был ленив, правитель». Монахи. Правитель Яма так говорит ему.

Разве у тебя взрослого человека, способного рассуждать и размышлять, не возникала в голове мысль о том, что и ты подвластен закону смерти, и не превзошел смерть, и что стоит вести практику добродетели телом, речью и мыслями? Человек этот отвечает так. «Я не мог, правитель, я был ленив, правитель». Монахи, правитель Яма, так говорит ему. «Человек, ты не вел практику добродетели из-за того, что был ленив. Итак, человек, ты будешь наказан за свою лень. Воистину, такую плохую карму не накапливали ни твоя мать, ни твой отец, ни твой брат, ни твоя сестра, ни твои друзья, ни твои родственники, ни Шраманы, ни боги. Ты сам накопил эту плохую карму. Ты получишь по заслугам». Монахи. После того, как правитель Яма заканчивает задавать вопросы, приводить описания, поучать и выдвигать обвинения, говоря о пятом небесном посланнике, он умолкает. Монахи. Затем правитель Яма задает вопросы о пяти небесных посланниках, приводит описание, поучает, выдвигает обвинения и не позволяет возражать. Монахи, якхи подвергают его наказанию, которое называется пять лотосов. Сначала они вонзают ему до красна раскаленный железный кол в одну руку. Вонзают ему раскаленный до красна железный кол в другую руку. Вонзают ему раскаленный до красна железный кол в одну ногу. Вонзают ему раскаленный до красна железный кол в другую ногу. И, наконец, вонзают ему раскаленный до красна железный кол посередине его груди. В это время он испытывает ужасную боль. Однако до тех пор, пока его плохая карма не будет исчерпана, его жизнь не закончится. Монахи. Вот якхи несут его и рубят топором. В это время он испытывает ужасную боль, однако до тех пор, пока его плохая карма не будет исчерпана, его жизнь не закончится. Монахи. Еще якхи подвешивают его ногами вверх, головой вниз, и режут его тело острым лезвием. В это время он испытывает ужасную боль. Однако до тех пор, пока его плохая карма не будет исчерпана, его жизнь не закончится. Монахи. Еще якхи надевают на него ярмо от телеги и катаются на нем туда и обратно по раскаленной пылающей земле. В это время он испытывает ужасную боль. Однако до тех пор, пока его плохая карма не будет исчерпана, его жизнь не закончится. Монахи. Еще якхи заставляют его взбираться вверх и спускаться вниз по высокой горе из пылающего древесного угля. В это время он испытывает ужасную боль. Однако до тех пор, пока его плохая карма не будет исчерпана, его жизнь не закончится. Монахи. Еще якхи хватают его ногами вверх и швыряют в котел, наполненный красной раскаленной расплавленной медью. Там он варится. Он варится, перемещаемый и вверх, и вниз, и в сторону. В это время он испытывает ужасную боль. Однако до тех пор, пока его плохая карма не будет исчерпана, его жизнь не закончится. Монахи. И еще якхи бросают его в великий ад. Монахи. Великий ад устроен так. Четыре угла, четыре входа одинаково удалены друг от друга и окружены железной стеной. Земля там железная, и на ней пылающее пламя. Он высотой и шириной 100 йоджан и существует вечно. Монахи, огонь пылает на восточной стене, он раскаляет западную стену. Огонь пылает на западной стене, он раскаляет восточную стену. Огонь пылает на северной стене, он раскаляет южную стену. Огонь пылает на южной стене, он раскаляет северную стену. Огонь пылает на земле,

Следует лес высотой в одну йоджану из больших раскаленных до красна деревьев с листьями из игл длиной в 16 пальцев. Якхи заставляют его взбираться вверх и спускаться вниз. В это время он испытывает ужасную боль. Однако до тех пор, пока его плохая карма не будет исчерпана, его жизнь не закончится. Монахи. И почти сразу за лесом из больших деревьев с листьями из игл следует лес с листьями-мечами. Он падает туда. Листья, раскачиваемые ветром, отрезают ему руки, отрезают ему ноги, отрезают ему руки и ноги, отрезают ему уши, отрезают ему нос, отрезают ему уши и нос. В это время он испытывает ужасную боль. Однако до тех пор, пока его плохая карма не будет исчерпана, его жизнь не закончится. Монахи. И почти сразу за лесом с листьями-мечами следует ад реки с едкой водой. Он падает туда. Здесь его таскает вдоль по течению и против течения, вверх по течению и вниз по течению. В это время он испытывает ужасную боль. Однако до тех пор, пока его плохая карма не будет исчерпана, его жизнь не закончится. Монахи. И якхи вылавливают его багром и ставят на землю, и говорят: «Ну что, хочешь ли ты чего-нибудь?» Он так им отвечает: «Извините, но я страдаю от голода». Монахи. Тогда якхи горячими раскаленными до красна стальными щипцами открывают ему рот и закидывают туда горячий раскаленный до красна стальной шар. Он сжигает ему губы, сжигает ему рот, сжигает ему горло, сжигает ему грудь, захватывает его толстую кишку и тонкую кишку и выходит снизу. В это время он испытывает ужасную боль. Однако до тех пор, пока его плохая карма не будет исчерпана, его жизнь не закончится. Монахи. И якхи вылавливают его багром, ставят на землю и говорят: «Ну что, хочешь ли ты чего-нибудь?» Он так им отвечает: «Извините, но я страдаю от жажды». Монахи. Тогда якхи горячими раскаленными до красна стальными щипцами открывают ему рот и заливают ему в рот горячую, красную, расплавленную, кипящую медь. Она сжигает ему губы, сжигает ему рот, сжигает ему горло, сжигает ему грудь, захватывает его толстую кишку и тонкую кишку и выходит снизу. В это время он испытывает ужасную боль. Однако до тех пор, пока его плохая карма не будет исчерпана, его жизнь не закончится. Монахи. Якхи затем снова бросают его в великий ад. Монахи. Давным-давно правитель Яма подумал так: «Те, кто накапливает плохую карму, подвергаются таким наказаниям. О, я действительно хочу перевоплотиться в мире людей. И я хочу, чтобы в этом мире появился достойный, совершенно самопробужденный Тадхагата. Там я буду поклоняться этому Будде, и Будда будет проповедовать мне Дхарму. Тогда я смогу осознать Дхарму Будды». Монахи, я не говорю это вам со слов других монахов или священников. Я проповедую только то, что сам познал, сам видел и сам осознал. Так сказал благословенный. Затем счастливый учитель добавил: «Даже если их и побуждают небесные посланники, праздные молодые люди долгое время страдают и охвачены горем, находясь на низком уровне. Однако есть мудрецы, которых побуждали небесные посланники, и они не остановились на позиции праздности, основываясь на верной дхарме. Они опасались захваченности, и, не имея ее, достигли освобождения посреди причин, порождающих жизнь и смерть. И если жизнь и смерть уничтожены, эти мудрецы обретают покой и радость. Они достигают разрушения желаний, преодолевают всю зависть, страх и страдания и уходят от них.